Контроль. На современном этапе развития научного земледелия парадигма борьбы с сорняками сменяется парадигмой управления сорным компонентом агрофитоциноза. Так говорит специалист по сорнякам Захаренко. Проще говоря, официальная агрономическая наука, потерпев поражение с гербицидами, отказалась от идеи полного уничтожения сорняков, признала их право на существование вместе с культурными растениями, но в допустимых пределах, не влияющих существенно на урожай. Были установлены даже приблизительные величины этих пределов или так называемый порог вредоносности. Для картофеля и овощей в нечерноземной зоне оптимально допустимое количество на 10 квадратных метров однолетних сорняков 5-15 тысяч штук и многолетних 1-2 тысячи штук. Ниже оптимального однолетних и многолетних соответственно 10-20 и 3-5 тысяч штук. Сильная засоренность 30-50 тысяч штук однолетних и 5-10 тысяч штук многолетних, по Захаренко. Таким образом, садоводам дается свобода не ползать по грядкам, добиваясь их полного очищения от сорняков. Это невозможно, не нужно и даже вредно, как мы пытались доказать ранее. Задача заключается в том, чтобы держать сорняки под контролем, не допуская их размножения сверхдопустимого уровня. Поскольку эта книга рассчитана на садоводов и владельцев относительно небольших участков земли, мы не будем касаться той сельскохозяйственной техники, которая предназначена для управления сорным компонентом на больших площадях. У садовода главные орудия труда – лопата и мотыга. В последнее время большой популярностью пользуется плоскорез Фокина. Есть также плоскорезы Стриж, Страж и другие. Почти каждое предприятие по производству садового инвентаря предлагает свой вариант плоскореза. В принципе, главное назначение плоскорезов – подрезать корни сорняков, особенно многолетних. Однако все ручные плоскорезы плохо работают на уплотненных глинистых почвах. Даже на легких почвах, где все получается так хорошо и быстро, как в рекламных видеороликах, глубина обработки этими инструментами составляет в среднем 5-7 см. Для более или менее эффективного подрезания корней многолетних сорняков требуется обработка на глубину минимум 10-12 см. Плоскорезы с мотоблоками, насколько нам известно, в практику еще не вошли. Поэтому из ручных инструментов, по нашему мнению, наиболее надежной для борьбы с сорняками остается все та же привычная мотыга, тем более, что сейчас выпускается довольно много вариантов мотыг. Есть более тяжелые для тяжелых почв, есть более легкие для рыхлых почв, с более широким и более узким лезвием и так далее. Мотыга с острым краем подрезает корни ничуть не хуже плоскореза. Хочется обратить внимание садоводов на новинку – лопату Козьма. Это гибрид лопаты с вилами с острым режущим краем. Этой лопатой удобно рыхлить и перекапывать почву на глубину 25 см, не переворачивая и не перемешивая пласты. Но именно это и требуется в современном земледелии. О гербицидах мы здесь не говорим, так как книга предназначена для тех, кто придерживается органического или экологически чистого направления. Нам следует также оговориться, что мы можем описать только общие принципы и возможные методы контроля сорняков. Каждый владелец садового участка может выбрать то, что соответствует его почвенно-климатическим условиям, набору культур и видовому составу сорняков. Садоводу придется также выбирать между двумя взаимоисключающими точками зрения на наиболее эффективный метод борьбы с сорняками, так как мы придерживаемся принципа не давать готовых рецептов и непререкаемых советов.